Глава 7. Очередение удач. Я спала всю ночь с открытым окном. Мерзла, куталась в одеяло чуть ли не с головой, но терпела из-за опасений разрушить магию призыва. Хотя я совсем не уверена, что она была. Ничего особенного я не чувствовала. Просто горстка пепла и осколков у раскрытого окна. Глупость, да и только. Естественно, ведьма не пришла. Я прождала всю ночь. Временами проваливалась в сон, но просыпалась от каждого шороха. Ничего. Зря я сожгла папин портрет. Обидно до слез. Утром я первым делом убрала следы призыва, смахнула все в пустой цветочный горшок и засунула его поглубже под кровать. Как я могла поверить в реальность сказок? Какая нелепость! Пора уже повзрослеть и понять. Сама себе не поможешь, никто не поможет. Видимо, придется все-таки бежать. Понятия не имею, куда. Но лучше умереть с голоду где-нибудь на окраине долины, чем стать чужой игрушкой на всю оставшуюся жизнь. Если задуматься, потеря личности — это тоже своего рода смерть. Пусть не физическая, но моральная. Мало того, что умрешь, так еще кто-то будет пользоваться твоим телом после смерти. Так себе перспектива. Весь день я готовилась к побегу. Конечно, шанс на удачу был призрачным. Но я не могла просто сидеть, сложа руки, и ждать, пока за мной придут. На действие меня толкала все нарастающая паника. Чем ближе был день свадьбы, тем сильнее я чувствовал удавку на моей шее. Фантомная веревка уже натирала кожу. Моментами я едва могла дышать, словно петля перекрыла мне воздух. Первым делом я стянула еду из кухни. После собрала небольшую котомку с теплыми вещами и прихватила монеты, которые удалось скопить за последние годы. Их было немного, но все лучше, чем ничего. На какое-то время хватит, а там что-нибудь придумаю. Моя единственная возможность что-то изменить — выйти замуж за жителя долины. Во-первых, без мужчины я погибну с голоду. Никто не позволит работать здоровой девушке. Но главное, легионеры не забирают чужих жен. Есть и у них какой-то кодекс чести. Сгодится любой, буквально первый встречный мужчина, лишь бы согласился на брак со мной. К сожалению, у меня на примете нет ни одного кавалера. В нынешней ситуации никто из знакомых не посмеет жениться на мне. Испугаются. Другое дело, если потенциальный жених не будет знать о сделке с бесом. Тогда у меня есть шанс. Я была настроена решительно. Найду кого-нибудь. Если понадобится, обману. Назовусь чужим именем. Соблазню. Лишь бы поставить запись в книге учета брачных союзов. И тогда я буду свободна от притязаний беса. Правда, останется муж. Но любой житель долины лучше второго командира и любовного напитка. Даже самый распоследний. Маме, конечно, придется вернуть бесу плату. Но мы как-нибудь выкарабкаемся. Я давно говорила ей, что надо продать дом. Его содержание обходится слишком дорого. Мы можем жить скромнее. Но мама упорно отказывалась менять привычные условия. Что ж, ей пора пересмотреть свое поведение. Бежать я решила после заката. Матушка ждала гостей. Но я сказалась больной и получила разрешение не спускаться к ужину. И хотя мне было любопытно, кто придет, я не высовывалась из комнаты, опасаясь попасться ей на глаза. Заметит меня и заставит присоединиться. Окна моей спальни выходили в сад, а не на подъездную дорожку к дому. Я не видела, кто пришел. Слышала лишь хлопок входной двери и приглушенные голоса в холле. Наверняка соседи. Надо же перед кем-то похвастаться удачной помолвкой дочери. Но вот мама с гостями ушла в столовую. И стало тихо. Пора. Сейчас самое подходящее время для побега. Все заняты. Им не до меня. Я выбралась из окна своей спальни, чтобы спуститься вниз по карнизу. Второй этаж не так уж высоко, но и не совсем низко. Длинная юбка мешала свободно двигаться, а походная котомка за плечами тянула камнем вниз. Надо было переодеться в мальчика и волосы заодно остричь, а то лезут в глаза. Я сбросила котомку на землю, сразу стало легче. Проделав часть пути, я окончательно осмелела, но тут меня постигла неудача. Нога соскользнула с водосточной трубы. Я потеряла опору, а за ней и равновесие. Пальцами вцепилась в карниз, пытаясь удержаться. Но рукам не хватило сил, и я сорвалась. Благо, я уже была на середине пути, когда это произошло. Ударилась, конечно, больно. Аж воздух вышибло из легких. Но клумба, на которую я приземлилась спиной, смягчила падение. Жить буду. Ох, простонала я. За что мне все это? Не надо было лазать по карнизам. Не женское это дело. Услышала я мужской голос. Я лежала на спине и видела лишь звездное небо над головой. Кто бы ни находился рядом, он был вне поля моего зрения. Неужели охранник-легионер? Я надеялась, он, как обычно, дежурит со стороны парадного входа. Легионер исправно выполнял свои обязанности. Вот только он считал меня слабой девушкой, не способной лазать по карнизам. В этом была их главная ошибка. Они недооценивали наш пол. Я быстро подобралась и резво вскочила на ноги. Кого нелегкое принесла? Мужская фигура находилась в тени. Но эти широкие плечи, меч на бедре и сверкающие в темноте глаза. Вот не повезло. Бывают дни, когда все против тебя. У меня выдался как раз такой. Я узнала собственного жениха. Как он здесь оказался? Ночью, в чужом саду. Не бывает таких совпадений. Я мысленно застонала. Ну, конечно, гости. Я и подумать не могла, что нас посетит лично Бесмир Свирепый. Надо же, какая честь! И до чего не вовремя? Что теперь? Как он поступит с невестой-беглянкой? Зная я, что бес будет ужинать у нас, перенесла бы побег на другой вечер. Пара дней в запасе еще есть. Но мне и в голову не приходило, что он явится. Обычно женихи-легионеры не навещают невест. Зачем им это? Я не могла придумать ни одной причины, с какой стати бес ужинает в нашем доме. Но даже его присутствие не обязательно делало мой побег провальным. Столовая находилась в другом конце дома. Я бы сумела ускользнуть незаметно, не стоя жених прямо под окном моей спальни. Как, скажите на милость, он понял, что надо быть именно здесь, именно в это время? Что вы здесь делаете? Не удержалась я от вопроса, злясь прежде всего на себя. Надо же так бездарно попасться. Недаром я откладывала побег до последнего. Чувствовала, что это не мое. Я хотел задать тебе точно такой же вопрос, произнес мужчина. Уж очень любопытно, с какой стати моя невеста прыгает из окна на ночь глядя. Я с тоской посмотрела на распахнутое окно своей спальни. Похоже, я скоро туда вернусь. И на этот раз просижу там до самой свадьбы. Вряд ли меня даже в уборную выпустят. Просто выдадут ночной горшок. Я не корю тебя за попытку сбежать. Бес шагнул из тени на свет, и я поежилась. Вид у него, вопреки словам, был сердитый. Я знал, что ты из тех, кто просто так не смирится. Поэтому караулили меня поздно вечером под окном спальни? Насупилась я. Совпадение. Пожал он плечами. Я просто вышел подышать свежим воздухом, и вдруг с неба свалилась ты. Он говорил складно, но я не верила. Бес как будто знал, где я буду. Но как он почуял? Ответа у меня не было. Но он явно лежал в области магии легионеров. Что еще они скрывают от нас? Уж слишком много у них секретов. Что же мне делать с тобой? Бес сделал еще один шаг вперед. Расстояние между нами стремительно сокращалось, и мне это не нравилось. Я попятилась. «Заприте меня в комнате и лишите еды!» «Мне не нужна ослабленная голодом жена. Ты должна быть здорова, чтобы выносить сильное потомство». «Действительно, как я могла забыть свою роль курицы на сетке? Это же самое важное!» Бес продолжал наступать. Он теснил меня до стены дома. Бежать и кричать было бесполезно. Кто придет мне на помощь? Таких дураков не найдется во всей долине. Я так старалась, и все напрасно. Хотелось вопить и топать ногами от бессильной злобы. Но я берегла силы. Прямо сейчас мне предстоит выдержать стычку с самим Бесмиром Свирепым. Но что он задумал? Мужчина дождался, пока я упрусь спиной в стену. И только тогда остановил наступление. Теперь он стоял менее чем в шаге от меня. Такое тесное соседство нервировало. Лучше бы он ударил или накричал. Но он лишь смотрел, внимательно и жадно. Насилие пугало меньше, чем этот взгляд. Оно хотя бы понятно, а странное поведение беса — нет. Но вот рука легионера легла на рукоять кинжала, висящего на поясе. Он передумал жениться? Хочет меня зарезать? Медленно достав кинжал, бес покрутил его между пальцев, чтобы я вдоволь насладилась игрой света на лезвии. Острое. Один взмах и перережет горло. Я не могла отвести взгляд от кинжала. Блеск лезвия загипнотизировал меня. Поэтому я пропустила момент, когда бес резко выбросил вперед руку и схватил меня за запястье. Да чего быстро он двигается? Мне с ним не тягаться. Я дернулась и вскрикнула. «Пустите!» «Не дергайся, или будет хуже», — предупредил бес. Что-то в его голосе заставило меня замереть. Это была даже не угроза, а простая констатация факта. Я вдруг со всей очевидностью осознала, он действительно может меня убить, прирезать прямо в саду моего собственного дома. И ему ничего за это не будет. Он ведь проклятый легионер, хозяин мира. А теперь еще и мой хозяин. Владелец, как известно, волен делать со своими вещами все, что ему взбредет в голову. Никто не посмеет его за это осудить. Бес развернул мою руку ладонью вверх. Кончик острия кинжала уколол подушечку указательного пальца, и на коже выступила капля крови. Я ойкнула. Это было намного меньше, чем я ожидала. Но все равно неприятно. Убрав кинжал обратно на пояс, бес извлек из кармана платок и смочил его в моей крови. На белоснежной ткани остался алый след. Осмотрев его, мужчина удовлетворенно кивнул. Это ему было нужно. Вряд ли, если я спрошу, он расскажет, для какого жуткого ритуала ему понадобилась моя кровь. Платок отправился обратно в карман, а затем бес сделал то, чего я никак не ожидала. Он наклонился и лизнул ранку на моем пальце. Влажный горячий язык прошелся по коже. Опешив, я не знала, как реагировать. Я не привыкла к такому развязному поведению. Но мужчина и не ждал моего отклика. Он просто наслаждался. «Вкусная!» Бес прикрыл глаза, словно я изысканное блюдо, которое он с удовольствием отведал. «Жду не дождусь, когда попробую тебя всю». Еще никогда мужчина так откровенно не давал понять, что хочет меня. Никаких полутонов или намеков. Бес не стеснялся своих желаний. Каждое его движение, взгляд, словно буквально кричали о них. Его голос отозвался во мне дрожью. «Легионер мечтает о ночи со мной?» В таком ключе о грядущем замужестве я еще не думала. А ведь эта часть тоже будет. Куда без нее? Неужели в этом причина его визита? Хотел меня увидеть. Это более чем странно для легионера. Не может подождать до свадьбы? Осталось-то всего несколько дней. Я не знала, что ответить. Не находила подходящих слов. А потом стало не до них. Бес внезапно подался вперед, тараном вминая меня в стену. Одним движением он обездвижил и деморализовал меня. Первый тесный контакт с женихом дался мне с трудом. Я была совершенно к этому не готова. Напряженное мужское тело, чужие губы, почти касающиеся моих. Не совсем поцелуй, но где-то близко. Хотя я не уверена, что легионеры умеют целоваться. Они не похожи на тех, кому нужны подобные нежности. И все же бес не спешил отстраняться, мучая меня этой близостью. Возможно, если бы на его месте был другой, но нет. Это проклятый легионер. Надо было срочно что-то делать. Как-то остановить монстра, пока он не зашел слишком далеко. Я не придумал ничего лучше, чем отвлечь его разговором. «Неужели вас не отталкивает мой характер?» — прошептала я. «Найти бы зацепку, понять, что ему не нравится. Я бы сделала все, чтобы он передумал. Бес, о чудо, немного отстранился». Мне сразу стало легче дышать. «С чего бы?» Усмехнулся он, окидывая меня взглядом голодного хищника. «Характер — не критерий для выбора невесты. Подобные недостатки легко поправимы. А вот твое тело вполне в моем вкусе. Тело. Вот кто я. Говорить так, словно я кусок мяса. Но он прав. Можно сколько угодно показывать свой дурной нрав. Я могу быть несносной хамкой, дурой и даже ругаться, как сапожник. Это все неважно. После любовного напитка, если муж прикажет молчать, я до конца дней не раскрою рта. Бес все еще был чересчур близко, и я боялась лишний раз вздохнуть. Оставаться с ним наедине опасно, но как улизнуть? Меня, сама того не ведая, выручила матушка. Она заметила, что дорогой гость долго отсутствует, и решила его поискать. Она выглянула в сад крайне вовремя для меня и совсем не к месту для беса. «Ох, не знала, что вы вместе!» — смутилась мама. «Простите, если помешала». «Ничего. Бес неохотно отошел от меня. Моей невесте уже пора спать. Не пристало ей одной разгуливать в темноте по саду. Я только сейчас поняла, что он называет меня исключительно невестой. Похоже, он банально не знает моего имени. Вот оно, его истинное отношение ко мне». Мужчина лично проводил меня в дом. Мама заламывала руки и клялась, что теперь глаз с меня не спустит. И она сдержала слово. Отныне под моей дверью всегда кто-то дежурил. Хорошо, хоть спать мне разрешили в одиночестве. Правда, окно в моей комнате заколотили. До свадьбы осталось 3 дня. Всего ничего. Ложась в ту ночь в кровать, я осознала, что проиграла. Все. Больше нет никакого плана. Мне не выбраться.